Долго ждать им не пришлось. Через час после заката, когда потемневшее небо замерцало звездами, а поляна перед павильоном погрузилась в глубокую тень, Вокс Булвайфа ожил. Асы Фенрису передал дозорный. Множественные контакты с западного направления на малой высоте. Много тепловых следов. Около десятка крупных летательных аппаратов, с два десятка мелких. Стоя на опушке леса, Булвайф прислушался, стараясь уловить шум приближающегося с запада кораблей. И точно, судя по еще еле слышному, но постепенно становящемуся все громче звуку, грави-двигатели. Было что-то странное в этом звуке, словно к шуму двигателей примешивался хор плачущих душ. Но страха Булвайф не чувствовал, наоборот, кровь быстрее бежала по венам в предвкушении битвы. Он прижал вокс-бусину. «Вас понял. Переходите на точку Альфа и приготовьтесь к эвакуации». «Вас понял», — подтвердил дозорный. Теперь, когда его задание было выполнено, пилот мог спуститься к подножию холма и вернуться к грозовой птице, чтобы прогреть двигатели и приготовиться к быстрому отступлению. Булвайф напоследок еще раз проверил оружие и повернулся к лейтенантам. Под кронами деревьев сгустилась практически непроницаемая тьма, но благодаря усиленным чувствам, которыми были наделены все космические волки, он без труда разглядел боевых братьев. «За Русса и все отца, волчьи братья!» — тихо сказал он, и первым вышел из-под сени леса на поляну. Хальфдан и Юрген последовали за ним через широкое поле к месту приношения дани. Дикие травы и полевые цветы с шелестом сгибались под их бронированной поступью. Помимо болт-ганов, оба лейтенанта уже обнажили клинки. Оружие Булвайфа еще пребывало в ножнах, и он не сводил внимательного взгляда с западной стороны горизонта. Не стараясь скрыть свое присутствие, они пересекли огневой мешок и подошли к месту жертвоприношений. Вскоре закованные в цепи пленники заметили идущих к ним гигантов и запричитали от страха, подозревая, что пробил их час. Космические волки не обратили никакого внимания на панику, охватившую невольников. Когда до западной стороны павильона оставалось 10 ярдов, они остановились и развернулись спиной к месту приношения дани. Хальфдан поудобнее перехватил оружие. Его лучащийся злобой глаз светился в темноте, подобно тлеющему углю. «Не понимаю, почему мы должны быть приманкой?» – проворчал он. «Наверное, Булвайф хотел, чтобы сердце врага наполнилось страхом при виде его самых грозных воинов». Улыбка Юргена была жестокой. Или самых уродливых в таком случае. Но до перепалки дело не дошло. К западу от них над холмами появилась группа бледно-зеленых огней, которые быстро приближались. Хор плачущих голосов, до этого еле слышимый, с каждым мигом становился громче, вплетаясь в порывы ночного ветра. Истязатели прибыли. На глазах у волков с десяток тускло светящихся огней ринулись к земле, словно снаряды, поражающие цель. Благодаря острому ночному зрению, Астартесы еще издали разглядели приближающиеся летательные аппараты во всех деталях. Острые обводы небольших грациозных машин, изогнутые стабилизаторы, напоминающие лезвия, ряды острых шипов, выступающие из обшивки днища. Каждый аппарат нес лишь одного седока, и обликом своим стройные, гибкие пилоты походили на человека, хотя сочлененные доспехи их выглядели необычно. Гравициклы чужаков с воем пронеслись по обе стороны от волков, словно стая пронзительно кричащих птиц, и спикировали к павильону за ними. Булвайф успел разглядеть лицо одного из пилотов, бледное, с резкими чертами, с татуировками и металлическими имплантами. Глаза чужака были черные и бездонные, как пустота космоса. Вслед за стаей гравициклов появились 11 более крупных аппаратов. Со смертоносным изяществом они скользнули над холмом и снизились у западного края поля. По своей конструкции они были старшими братьями странных гравициклов. Те же скошенные носы, те же шипы на днищах, те же острые, как лезвия, клинки, стабилизаторы. Палубы восьми транспортников кишили бледнокожими, облаченными в доспехи фигурами, которые, явно увидев трех воинов, поджидающих на поляне, сгрудились на носу кораблей. Преимущество в численности сделало ксеносов бесстрашными и надменными, и большие транспорты спокойно приземлились на поле, после чего с них с высокомерной грацией спустились экипажи. Булвайф, которого отделяло от чужаков сотни ярдов, видел, что ксеносы поспешно разделились на несколько крупных групп. У большинства налетчиков лица были скрыты под высокими черными шлемами конусообразной формы, и в руках, затянутых в перчатки, они несли длинноствольные винтовки. Вожаки выделялись благодаря шлемам с плюмажами, похожими на конские хвосты. Поверх боевых костюмов сверкала тонкая, как паутина, сетка, на которой были закреплены трофеи, выбеленные кости. Выстроившись неровный полукруг и держа ружья поперек груди, пришельцы двинулись к космическим волкам, перешептываясь между собой на шипящем языке, напоминавшем шорох высохшей змеиной кожи. Налетчики держались на стороже и рассматривали огромных Астартес с тревожной пристальностью. Но из того, как неторопливо они приближались, было понятно, что они не считают трех волков серьезной угрозой. В центре наступающей банды двигалась сгорбленная фигура с бледной кожей, облаченная в причудливый, искусно отделанный доспех. Ее окружение составляла группа существ, словно сшитых из разных частей, которые кружили вокруг хозяина, как свора гончих. Длинные белые волосы горбуна, который, насколько мог судить Булвайф, был вожаком банды, были выбриты с одной стороны головы, и на тонкой коже виднелись переплетающиеся шрамы татуировок. Край неприкрытого волосами уха, длинного и острого, как у собаки, был иссечен и проколот так, что напоминал отвратительное кружево, обрамляющее череп. Шрамы украшали и высокие скулы чужака, и горло. В тонкую ткань рубцов были вставлены блестящие кусочки металла, и казалось, что сплетение шрамов образует некий сложный символ или пиктограмму, протянувшуюся от виска до ключицы. Большие глаза Ксеноса сидели глубоко в глазницах. За рассеченными губами виднелись белые, неровно заточенные зубы. Вместо пальцев на левой руке торчали острые лезвия, доходившие почти до колен сустава. При каждом шаге чудовища они скрежетали и звякали друг о друга. Булвайф учуял резкий запах существа, даже когда до него оставалось не менее 30 ярдов, и чувствовалась в этом запахе примесь странных эликсиров и биомодификаций. От него покалывало кожу, и тошнота подступала к горлу. Булвайф смотрел на этих монстров и не чувствовал страха, наоборот. Его переполняло неудержимое желание, голод, требовавший обнажить клинок и вонзить во врага, рубить и кромсать, забыв обо всем. Внутри звучал голос волка, неистовый дар самого Лемона Руса, казалось, обретший в тот момент собственную жизнь. «Не сейчас», — сказал он зверю внутри, — «еще рано». Чужаки приближались, продолжая перешептываться на своем змеином языке. Новые запахи донеслись до Булвайфа и его воинов, запахи, от которых нервы задрожали, как натянутые струны. От налетчиков исходили миазмы феромонов, запах адреналина и опьяняющий аромат мускуса. Усовершенствованный организм Булвайфа работал на пределе своих возможностей, стараясь отфильтровать этот яд, прежде чем тот сведет его с ума. И все равно голова кружилась, а колени дрожали. Он услышал, как Хальфдан тихо выругался и понял, что его воинам тоже приходится нелегко. Отвернувшись от ксеносов, Булвайф посмотрел назад, нажавшихся друг к другу пленников, цепями прикованных к камням павильонов. Многие плакали, другие склонили голову в молитве, некоторые смотрели на него, и в широко раскрытых глазах читалась мольба. Свободно опустив руки, волчий лорд обернулся к приближающимся налетчикам и присмотрелся к уродливому существу, шедшему в середине. «Слушай меня, чужак!» — обратился он к монстру. Голос его звучал твердо и отчетливо. «Ты мучил и грабил этих людей веками! Так что, подозреваю, твой народ научился нашему языку. Я Булвайф, воин из русов и названный брат Лемона, примарха 6-го легиона. Жители этого мира под моей защитой, чудовище. Ты пришел сюда на свою погибель». Булвайф заметил, как темные глаза воина-чужаков расширились от веселого изумления. Все его гибкое тело задрожало от безумного веселья. А затем губы раздвинулись, обнажая неровные зубы, и монстр захихикал в лихорадочном возбуждении. Гротескные телохранители, вторя хозяину, затараторили и завыли, царапая когтями покрытую шрамами кожу на скулах и шершавые губы. Усмешка Ксеноса, адресованная Булвайфу, была полна острых, как иглы зубов, и напоминала оскал барракуды. А голос его, исторгнутый пропитанными феромонами и легкими, клокотал и булькал. «Ты станешь отличным подарком моему повелителю!» — произнес Ксенос на вполне сносном низком готике, сжав пальцы лезвия. «О, как он будет смеяться над твоими дерзкими словами!» «Отделяя плоть твою от костей!» Изуродованное тело чудовища вздрогнуло от удовольствия. «Твои страдания будут утонченными!» Холодные, как лед, глаза Булвайфа прищурились. «Так значит, не ты, предводитель этой гнусной орды?» Ксенос равнодушно рассмеялся. «Я лишь ничтожный слуга Дарага Шакара, Архонта Кабала Кричащего Сердца. Именно он держит в своих когтях этот варварский мир». Волчий лорд медленно кивнул. Когда он заговорил снова, его тон был холоден и вежлив, как отшлифованное железо. «Тогда нам больше нечего обсуждать». Быстрее молнии, правая рука Булвайфа метнулась к плазменному пистолету у бедра, и выстрел попал чужаку между глазами. Не успело обезглавленное тело Ксеноса рухнуть на землю, как остальные волки, скрывающиеся в лесу, обрушили шквал болтерного огня на толпу налетчиков. Те стояли так близко друг к другу, что каждый выстрел находил свою цель, и разрывные болты с легкостью, пробивая легкую броню пришельцев, взрывались внутри тел, разнося их на куски. С потрескивающим шипением из-за кромки леса вылетели две крак-ракеты и подбили пару крупных транспортов. Те взорвались смертоносным фонтаном огня и раскаленных обломков. Разразившись гневными криками, ксеносы развернулись и открыли огонь из винтовок. Наугад поля в темноту, при стрельбе их оружие издавало пронзительное жужжание, и на деревья обрушился поток гиперзвуковых осколков. Юрген и Хальфдан, стоявшие позади Булвайфа, подняли болтеры и присоединились к истреблению застигнутых врасплох налетчиков. Один за другим ксеносы падали, корчась и истекая едкой кровью. Телохранители погибшего вожака чужаков прорвались сквозь шквальный огонь. Ненависть, подпитанная наркотиками, превратила их уродливые лица в ожесточенные маски, и твари напали на волчьего лорда. Эта бешеная атака послужила примером остальным налетчикам. И десятки воинов-ксеносов ринулись к новой цели. Атакующие набросились на Булвайфа, с шипением пронеслись потоки осколков. Часть них прошла мимо, часть срикошетила от благословенного механикумом доспеха. Над его головой пронеслась группа гравициклов-ксеносов, и северная пушка леса оказалась под обстрелом. В ответ в небо устремилась, оставляя за собой огненный след, осколочная ракета, которая взорвалась в самой гуще нападавших, и машины рухнули на землю, изрешеченные осколками. Не отступая ни на шаг, волчий лорд схватился за силовой топор, висящий на поясе. Активировав энергетическое поле оружия, он с древним боевым кличем бросился навстречу атаке чужаков. Свита вожака окружила его со всех сторон. Они пытались достать его когтями или вцепиться клыками, но каждый раз Булвайф останавливал их грозными взмахами топора. Он отрубал конечности, рассекал тела, спарывал животы и отсекал головы, пока вокруг него не выросла груда мертвецов. Волк внутри него бесновался, стараясь вырваться на волю, но Булвайф, сконцентрировавшись на своих движениях и на оружии, сдерживал зверя. Мгновение спустя в схватку вступили Юрген и Хальфдан, широкими взмахами силовых мечей врубаясь в орду врагов. Ракеты и сосредоточенный болтерный огонь остальной волчьей гвардии уничтожили еще несколько транспортов в тылу чужаков. Уцелевшие гравициклы не оставляли попыток достать врага, притаившегося под сенью леса, но темнота и густо растущие деревья обеспечивали Астартес достаточное прикрытие от огня. По нагруднику Булвайфа скользнуло зазубренное лезвие штыка. Другой штык задел правую ногу, оставив след на поножах. Третий удар пришелся слева и позади и попал в переплетение кобелей доспеха под мышкой волчьего лорда. Он наотмашь ударил топором, снес с плеч голову одному налетчику и вогнал лезвие в грудь тому, кто нанес ему удар сзади. Атакующих справа он остановил двумя выстрелами в упор из плазменного пистолета. Разряд ионизированного газа заставлял тела чужаков или разлетаться на части, или вспыхивать в результате вторичного термального воздействия. И вдруг ксеносы отхлынули от волчьего лорда, подобно обратившемуся вспять приливу. Несколько осколков задели его грудь и руки, но это были случайные выстрелы наугад. Уцелевшие налетчики бежали с поля боя, под прикрытием гравициклов поспешно отступая к оставшимся транспортам. Воздев окровавленные клинки, Булвайф и его лейтенанты с боевым кличем, исполненным смертоносной жажды мести, бросились вперед. Волчий лорд почувствовал, как осколок пробил доспех чуть выше колена, но внезапная боль лишь на мгновение замедлила атаку. Взвыв гравитационными турбинами, в воздух поднялись два транспорта и незамедлительно стали целью для двух крак-ракет. Первая ракета взорвала борт одного из них, и по десантной палубе прокатилась волна пламени. Летательный аппарат накренился, и с правого борта, переваливаясь через ограждение, посыпались охваченные огнем тела. Но и накренившись, транспорт все равно ринулся вперед, и, ревя двигателями, лег на курс, уводящий по плавной дуге на запад. Мощный взрыв разнес второй транспорт на части, и на поле рухнули горящие обломки. Некоторые попали в другие летательные аппараты, только отрывавшиеся от земли. Их десантные палубы тоже пострадали, но недостаточно, чтобы вывести транспорты из строя. Остроносые корабли развернулись и вскоре исчезли из виду, устремившись к далекому шпилю, который сулил им защиту. Через несколько мгновений Булвайф и его люди остались одни на поле, усыпанном горящими кусками транспортов и мертвыми телами. Волчий лорд отозвал воинов из засады. «Юрген, проверь людей и доложи мне», — приказал он лейтенанту, а сам направился к павильону. При виде приближающегося гиганта в доспехах, выглядевших черными на фоне пламени за его спиной, и с силовым топором в руке пленники у павильона сжались от страха. И преступники, и невинные жертвы смотрели на Булвайфа с благоговением, к которому примешивался неконтролируемый животный ужас. Окинув взглядом сжавшихся друг к другу людей, Булвайф заговорил, и голос его звучал громко и повелительно. «Слушайте меня, жители Антимона! С этой ночи вы больше не будете жить в страхе. Возвращайтесь в город и расскажите всем о том, что здесь случилось. Скажите, что Всеотец послал своих воинов, чтобы защитить вас, и что мы не успокоимся, пока последний чужак не будет изгнан навсегда из вашего мира». Взмахнув силовым топором, он разрубил цепи, удерживающие первую группу пленников. Раздались вскрики. Люди отшатнулись, а затем со смесью удивления и восхищения воззрились на разрубленные звенья. Когда волчий лорд добрался до второй группы, бывшие заключенные из первой уже со всех ног помчались на восток к городу. Вскоре к Булвайфу присоединился Хальфдан, и его силовый меч, потрескивая с легкостью, рассекал железные звенья. Наконец, последние пленники были освобождены и направились обратно к Анейросу, после чего лейтенант искоса взглянул на Булвайфа. а аугметический глаз его смотрел бесстрастно, скрывая мысли владельца. «Неплохо для начала», — сказал Хальфдан, — «но нам повезло. Проклятые ксеносы слишком долго заправляли этой планетой и потеряли бдительность. Полагаю, вскоре они захотят свести счеты и вернуться. Чем займемся сейчас?» Волчий лорд выпрямился и посмотрел на запад. «Вызовем грозовую птицу и отправимся на юг. Мы уведем охотников за собой, и у жителей Анероса будет шанс добраться до города. А затем найдем в пустошах подходящее место для базы и посмотрим, насколько сильно этот народ хочет вернуть себе свою планету».